Валентин Пикуль. «Ступай и не греши». Бульварный роман. Эпиграф. «Я не только не имею права, я тебя не в силах упрекнуть за мучительный твой, за лукавый, многим женщинам сужденный путь». Александр Блок. От автора. «Прошлое навсегда погребено на гигантском кладбище того же прошлого, которое мы так редко теперь навещаем. Однако мне, живущему там, откуда еще никто не возвращался, намного легче перемещаться в пространстве времен. И потому в былой жизни России я имею немало хороших знакомых. Но среди великого множества женщин, платья которых давно отшумели, одна из них уже много лет тревожит мое хладеющее воображение. Вот и сегодня встала из мрака, молодая, с перстами пурпурными. Так уж получилось, что после изнурительных и долгих сомнений, писать или не писать, забыть или вспомнить, я начинаю эту вещь именно 8 марта, который не ахти как волнует наших жен, зачастую униженных, оскорбленных и разгневанных, ибо их жизнь складывается совсем не так, как о ней мечталось. Но сначала я вынужден побывать в Ницце, и, конечно, из потемок памяти сразу всплывают незабвенные строки: «О, этот юг, о, эта Ницца, о, как их блеск меня тревожит». С давних времен в Ницце существовал отель-пансионат под названием «Родной угол», устроенный мадам Соболевой близ приморского променада. Здесь к услугам заезжих была русская кухня с русской же прислугой, хорошо подобранная русская библиотека. Летом 1923 года родной угол приютил двух эмигрантов, пожилого и молодого. Блистательный и феерический Санкт-Петербург, парадиз Великой Империи, для них уже навсегда растворился в непознаваемом отчуждении, и оба оставались равнодушны к ароматам цветов в роскошном, но чужестранном саду. Радостных эмоций меж них не возникало. «Трагедия в том, — рассуждал пожилой, — что отныне в России право заменили указами, а роль адвоката, как защитника слабых, низведена до роли ассистента-палача, обеспокоенного лишь качеством веревки. Интерес к юридическим правам личности низведен до ничтожного уровня, а мы, витии прошлого, уходим в небытие с гнусным клеймом платных наемников буржуазии».